Друг мой, сотрудничество поймем как созвучие, любовь взаимную тоже. Круг объединенных сознаний мощен созвучием. Оно не может быть установлено сразу, нужно время. Иной раз для сживания требуется целая жизнь. Углы расхождения сглаживаются годами. Если же созвучие устанавливается сразу, значит оно было уже достигнуто в прошлом. Настоящее и прошлое лучше всего рассматривать как ступени в будущее. Тогда каждая из них приобретает смысл и значение целеустремленности. Ведь каждое слово и действие можно сделать целеустремленными, и каждую мысль. Это тройное созвучие – дело, слово и мысли – мощно продвинет вперед и приблизит ко мне. Отметить необходимо, что желание и устремление подойти еще ближе – часто не гармонируют с мыслями и делами. Язык продолжает болтать, а мысль отемняет пространство. Это несоответствие должно быть изжито. Все существо человека, подобно летящей стреле, устремляется созвучно в полете. Это и будет полнотой устремления. Тогда можно говорить о монолите действия. Монолит действия явлен, когда все оболочки вибрирует в однотональном ключе. Если какая-либо из них пытается звучать на свой лад, этот лад перестраивается на желаемой волне. Ведь микрокосм человека создан так, чтобы подчиняться воле ведущей. Человек в нем владыка. Прежде чем осознать власть над всякую плотью и ее утвердить, надо ее осознать и утвердить над своим собственным аппаратом, полным чудеснейших возможностей. Но, к сожалению, возможности эти, даже достигнутые, так часто упускаются вследствие небрежения или неумения их удержать. Идти полнострунно значит яро стремиться удерживать и укреплять каждое достижение. Если хотите преуспеть, используя все возможности духа, огненно напрягайте все свое существо к достижению поставленной цели. Куда и насколько продвинетесь, если одной ногой сделаете шаг вперед, а другой назад? Не продвинет и топтание на месте. Как очаги восстания против верховного решения воли двигаться к свету, вспыхивают внутри узлы сопротивления гармонии устремленного движения. Вот вспыхивает дымный огонь недовольства или раздражения, вот начинают чадить вспышки сомнения, уныния, страха, суетливости и всех прочих изживаемых отрицательных качеств, которые продолжают омрачать путь и задерживать продвижение к свету. В своем внутреннем мире, где владыка сам человек, допускаются восстания и сопротивление оболочек, не желающих подчиниться воле. Хочет выйти из-под власти астрал, бунтует ум, не подчинивший себе своеволие мыслей. И тело восстает, как раб непослушный против своего владыки, но все три должны быть подчинены безусловно и должны капитулировать безоговорочно. Ведь недаром же и не без причины носили власеницы и истязали непослушную плоть те, кто этими неуклюжими методами стремился утвердить власть над своими оболочками. Им подражать не будем, но крепко запомним, что противодействие и сопротивление оболочек надо преодолеть, и достичь этого можно постоянным и неустанным упражнением и применением верховной власти духа над ними, власти, которая дана человеку в своем потенциале от начала времен. В этом нужнейшем делании не преутомимся, ибо перед человеком лежат два пути – путь поражения и путь победы.